Глава вторая. Один. Всю ее 14-летнюю весну и пришедшее следом долгое лето юнцы 15, 16 и 17 лет, учившиеся с нею в школе, да и не учившиеся тоже, роились вокруг нее, словно осы вокруг спелого персика, на который были похожи ее пухлые влажные губы. Ребят было около дюжины. Из них сплотилась группа, тесная, однородная и шумливая. И в этой группе она была неподвижной осью, этаким постоянно и непрерывно что-то жующим центром. Были в их компании и еще 3-4 девочки, не столь заметные, хотя нарочно ли она их держала при себе для фона, было неясно. Все эти девочки были меньше ее ростом, хотя, как правило, годами старше. Казалось, то изобилие, что снизошло на нее еще в колыбели, дав ей возможность затмить всех вокруг чертами лица и формами тела, гладкостью кожи и великолепием волос, на том не успокоилось, нет. Надо было вконец уничтожить всех ее возможных соперниц, подавив их окончательно уже просто размерами, объемом, весом. Ребята собирались по меньшей мере раз в неделю, порою чаще. Сойдутся, бывало, в церкви воскресным утром и сядут в ряд, заняв две соседние скамьи. И вскоре эти две скамьи стали их признанным местом, согласие как паствы, так и священника. Все равно, что класс или какой-нибудь изолятор. Встречались они и на общественных вечеринках, проходивших в пустовавшем помещении школы, которой предстояло почти 2 года служить только для развлечений, пока не дождались нового учителя. Приходили уже все вместе. В играх, где требовалось разбиваться на парочки, неизменно выбирали кого-нибудь из своих, при этом мальчишки поясничали, безжалостно насмешливые и громогласные. Больше всего это напоминало еженедельную встречу масонов, ненароком очутившихся где-нибудь в Африке или Китае. Вместе и уходили тесной шумливой гурьбой, шагали по залитой светом луны и звезд дороге, провожали этот драгоценный центр всей компании до ворот отцовского дома и разбредались. Если между мальчишками случались потасовки из-за того, кому именно провожать ее до дому, об этом никто не знал. Тем более, что никто не видел, чтобы ее откуда-нибудь провожал кто-то один. Впрочем, она и вообще куда бы то ни было ходила только в случае полной невозможности уклониться. Встречались они и на церковных празднествах, крещениях и разного рода пикниках по всей округе. В тот год предстояли выборы, и в промежутке между окончанием сева и началом прополки и окучивания происходили не только церковные сходки и спевки по первым воскресеньям каждого месяца, но и предвыборные пикники. Теперь коляску Варнера в каждое воскресенье видели среди других экипажей, то у церковной ограды, то на опушке рощицы, где женщины накрывали длинные дощатые столы, расставляя всевозможную холодную снеть, которой хватило бы на неделю, тогда как мужчины в это время стояли вокруг наспех сколоченных трибун, слушая речи кандидатов в окружное начальство, в Сенат штата и в Конгресс. А молодежь группками и парочками слонялась по всей рощице, и едва только удавалось заманить девиц куда-нибудь в уединенный уголок, тут же начинались неловкие попытки юношеского приставания и соблазнения. Речей она не слушала, столов не накрывала и гимнов не пела. Только и делала, что сидела в окружении 2, 3 или 4 своих невзрачных подружек, словно ядро безысходности всей их шумливой компании, ядро, центр, средоточие. Здесь, как и на прошлогодних школьных вечеринках, она источала тот же дурман брезжущего материнства. Однако лапать себя все-таки не позволяла, и, несмотря на зазывно-попустительскую ауру, внутри которой она как бы и дышала, и ходила, чаще, впрочем, просто сидела, в ней ощущалось некое бескомпромиссное целомудрие, непоколебимое даже в атмосфере всеобщего возбуждения, частенько перехлестывавшего предательскую грань между протестантским религиозным воодушевлением и чувственной горячкой. Она как будто в самом деле знала, какой миг, какая секунда ей предуготована. И пусть с этим еще не связывалось ни имени, ни лица, но она уже ждала этой своей секунды, а не той, когда позовут есть, как казалось со стороны. Потом опять-таки собирались они и дома у девочек. Встречи эти, разумеется, назначались заранее, и, конечно же, вся подготовка была делом рук ее подружек, хотя понимала ли она, что ее приглашают специально, чтобы пришли мальчики, это из-за ее поведения никто вывести бы не взялся. Иногда она к подружкам в гости ездила с ночевкой, бывало и на 2-3 дня. Ходить по вечерам на танцы, которые устраивались в поселковой школе, либо в других школах или лавках по соседству, ей не разрешалось. Добиться позволения она никогда и не стремилась, брат запретил это, к тому же в довольно резкой форме, еще прежде, чем кто-либо мог понять, станет она туда проситься или нет. Однако против поездок в гости брат ничего не имел. Даже сам доставлял ее туда и обратно на том же коне, на котором прежде возил в школу и из школы. И тратить время на это его понуждали те же соображения, по которым когда-то ей не позволялось ходить одной к нему навстречу от школы к лавке, и из-за которых он по-прежнему кипел мрачным негодованием фанатика, убежденного в необходимости своей борьбы. И все так же он одолевал милю за милей, ощущая спиной мягкие прикосновения млечных округлостей. Причем рука, цепляющаяся за перекрестие его подтяжек, одновременно держала и клеенчатый ученический портфель с ночной рубашкой и зубной щеткой, захваченными по настоянию матери. А над ухом неумолчно раздавалось тихое чавканье. Зато, осадив коня перед домом, куда она ехала в гости, он отводил душу. «Да перестань ты, наконец, жевать эту проклятую картофелину! Живо слезай, мне ведь работать надо!» В начале сентября в Джефферсоне проводилась ежегодная окружная ярмарка. Вместе с родителями дочь поехала в город и 4 дня прожила в пансионе. Все ее мальчики и 3 девочек были уже там и ждали ее. Пока отец осматривал коней, мулов и сельскохозяйственные орудия, а мать, неугомонная хлопотунья, сновала между рядов выстроенных по ранжиру кувшинов, банок и фигурных пирогов, дочь все в тех же прошлогодних платьях, только с подолу выпущенных, целый день либо бродила непрестанно что-нибудь жуя от тира к качелям, да, от качели к эстраде, окруженная шумной ватагой грубоватых и задиристых юнцов, либо раз за разом, не слезая и все время жуя, каталась на каруселях, верхом на деревянных лошадках, обнажив до середины бедра длинные, как у олимпийской богини, ноги. Когда ей стало 15, вокруг уже увивались мужчины. И роста соответствующего, и работу выполняющие с мужчинами наравне 18, 19 и 20-летние, те, кому в то время и в тех местах полагалось посматривать на девушек уже с мыслями о женитьбе. Что до нее, то лучше бы смотрели на других, что до них самих, то им бы чуть ли не любую. Но о женитьбе они не помышляли, их тоже было около дюжины, тех, кто, улучив мгновенье, выбрав какой-то миг этой второй весны, миг, так и незамеченный братом, ворвался в ее бесприбойно гладкую орбиту, словно пронесшийся табун диких жеребчиков, безжалостно разметавший ребятню из ее прошлогоднего вчера. Ее брату еще повезло, что в том году пикники не устраивались так часто, как в прошлое предвыборное лето. Нынче он разъезжал со всей семьей в коляске, угрюмой, чуть не клокочущей от ярости, распаренной в своем мешковатом суконном костюме с крахмальной рубашкой без воротничка, и теперь, словно онемев от изумления, больше на сестру даже не рявкал. Миссис Варнер под его нажимом стала следить, чтобы дочь носила корсет, и каждый раз, когда он видел ее вне дома, одну или на людях, он ощупывал ее, проверяя, выполняется ли распоряжение матери. Сам, отказываясь посещать церковные спевки и крещения, брат вместо себя заставлял присутствовать там родителей. Так что молодым людям было представлено то, что можно назвать свободой действий только по воскресеньям. Всем скопом они набивались в церковь, приехав на лошадях и на мулах, которых только накануне вечером выпрягли из плуга, а с завтрашней зарей снова в него впрягут, и ждали там прибытия варнеров. Только так она и встречалась с прошлогодним приятелем-юнцам на дорожке от коляски к церковной двери, неловкая и зажатая в корсете и выпущенном с подолу платье, оставшемся еще с прошлого года, с детства, мелькнет на мгновенье и исчезнет, поглощенная новой толпой, набежавшей и обездолившей их. А не пройдет и года, как утром у крыльца появится воскресный щеголь, взрослый кавалер в сияющей лаком пролетке, запряженный выездным породистым жеребцом или кобылой, и оттеснит уже и этих ее ухажеров. Но это на будущий год, а пока продолжалась все та же суматоха, сдержанная, правда, рамками, если не в точном смысле слова «приличий», то, по крайней мере, благоразумия и уважения к святости храма и воскресного дня, свистопляска вожделения, взятого на поводок, как берут псов, рвущихся к сучке, которая еще и возрастом щенок, и смысла в их намерениях явно не угадывает». Все так же они друг за другом проходили в церковь, рассаживаясь на одном из задних рядов, откуда видна была золотисто-медовая головка, скромно склоненная между голов ее родителей и брата. После церковной службы брат уходил, сам, говорят, за кем-то ухаживал. И весь долгий сонный день потертые по стромками мулы дремали у варнеровской изгороди, пока их владельцы сидели на веранде, упрямо и бессмысленно соревнуясь, кто кого пересидит. Туповатые, горластые, обманутые в своих надеждах и начинающие злиться, не друг на друга, а на самую девушку, при том, что ее-то явно не заботило, сидят они там или нет, явно она даже не догадывалась об этом их состязании». Люди постарше мимоходом на них поглядывали, с полдюжины ярких воскресных рубах, с красными и аквамариновыми резинками на рукавах. Бритые затылки, загорелые шеи, волосы напомажены, штиблеты начищены, лица грубые и простецкие, а в глазах память о неделе тяжкого труда на поле, оставшейся позади, и предчувствие такой же недели впереди. И среди них девушка, как неподвижный центр, с телом, которая просто не умещалась в детском платьице, словно ее, объятую сном, ночным паводком вынесло из рая, и случайные прохожие нашли и прикрыли, чем попало это тело, все еще спящее. Так они и сидели, будто на привязи, ярясь и свирепея от тщетной быстротечности секунд, а тени удлинялись, слышны уже становились лягушки и козадой, и светляки, зажигаясь, скользили в воздухе над ручьем. Потом выходила хлопотливая миссис Варнер, что-то говорила, загоняла, не переставая тараторить всю ораву в дом закусить холодными остатками плотного обеда. Рассаживала под лампой, вокруг которой велась мошкара, и они сдавались. Уходили всем скопом, рассерженные, но сохраняющие благопристойность, влезали на своих послушных мулов и лошадей и ехали в яростном бессловесном единении с полмили к броду через ручей, там спешивались, привязывали лошадей и мулов и дрались на кулаках ожесточенно и молча, смывали кровь в ручье, снова садились верхом и разъезжались каждый в свою сторону. Ссадины на костяшках пальцев, разбитая губа, синяк под глазом и, отрешившись на какое-то время от ярости и неудовлетворенности, даже от желания, ехали под холодной луной через засеянные поля. К третьему лету потертые по стромками мулы уступили место рысакам и пролеткам. Теперь уже эти юнцы, которых она за год переросла и отбросила, с утра по воскресеньям ждали ее во дворе у церкви лишь для того, чтобы еще раз бессильно и горестно убедиться в своем поражении. Пролетка вся блестит, чуть только пылью припорошена, в запряжке лоснящаяся кобыла или жеребчик в наборной упряжи с медными бляхами – а у того, который правит, все это его собственное, взрослый мужчина, сам себе голова. И уж никогда на льдистом рассвете отец не потащит его с чердачной лежанки доить коров и поднимать чужую зябь, а у них-то папаши вовсю еще и по закону, а частенько и по праву сильного вольны были карать и миловать. И вот в этой пролетке девушка, та, что в прошлом году, по крайней мере, в некотором смысле принадлежала им, а теперь переросла их, ускользнула вместе с прошлым отшумевшим летом, научившись в конце концов ходить так, чтобы не было заметно корсета под шелковым платьем, в котором она выглядела не девчонкой 16 лет, одетой как 20-летняя, а 30-летней женщиной, одетой в платьице 16-летней сестренки. В ту 16-ю весну выдался такой день, то есть, точнее говоря, конец дня и вечер, когда появились сразу 4 пролетки. Четвертая была одного коми-вояжора, взятая на прокат. В поселок он попал случайно, заблудился и во французову балку заехал спросить дорогу, причем не знал даже, есть ли там лавка, а приехал на потрепанной колымаге, какие давали в наем приезжим на Джефферсонском конном дворе. Увидел лавку, остановился и попытался приказчику Сноупсу сбыть что-то из своих товаров, но живенько понял, что дело у него не выгорит. Был он из городских, моложавый, с городскими манерами и по-городскому самоуверенный и настырный. Тут же выведал у завсегдатая в галерее, кто настоящий владелец лавки да где живет, и отправился домой к Варнеру. Там, естественно, постучался, и то ли был принят, то ли нет, уж этого знать никому не дано. 2 недели спустя возвращается в той же тарантайке. На этот раз даже не попытался ничего продавать Варнеру. Позднее стало известно, что он у Варнеров ужинал. Это было во вторник. В пятницу снова вернулся. Теперь он правил лучшим экипажем, какой только можно было получить в Джефферсонской конюшне. Конь светлой масти, нарядный шарабан. И был не только при галстуке, но и в белых фланелевых брюках, каковое одеяние во французовой балке видели в первый раз. Впрочем, и в последний, да и недолго пришлось любоваться, он поужинал с Варнерами, вечером повез дочку на танцы в какую-то школу за 8 миль и исчез. Домой дочку отвез кто-то другой, а наутро, уже при свете дня, конюх нашел коня и пролетку, привязанными к воротам конного двора в Джефферсоне. И тем же вечером ночной дежурный по станции уже рассказывал, как какой-то напуганный и избитый человек в испакощенных кремовых брюках покупал билет на утренний поезд. Поезд шел на юг, хотя про того коммерсанта было известно, что живет он в Мемфисе, где у него впоследствии обнаружились жена и дети, но об этом во французовой балке никто не знал, да и не интересовался. Так что оставались 3. Эти вертелись постоянно, какой-то каруселью, неделю за неделей, воскресенье за воскресеньем, а обездоленные банкроты прошлого лета поджидали с утра у церкви, только чтобы пронаблюдать, который из 3 на этот раз подаст ей руку, помогая вылезти из пролетки. И когда она садилась обратно в экипаж, они все еще стояли там, ждали, не заголится ли ее нога, а порой, притаившись чуть подальше у дороги, вдруг злобной сворой выскакивали из кустов, и тогда вслед пролетки неслась непристойная брань, а взбаламученная пыль забивала орущие глотки. Время от времени под вечер кто-нибудь один или двое или 3 из них, проходя мимо Варнеровского дома, примечал, как бы и не глядя, коня с пролеткой у ограды и Билла Варнера, дремлющего в своем деревянном гамаке, подвешенном в тени под деревьями, и окна гостиной, запертыми ставнями, затворенными по местному обычаю для защиты от жары. А то еще затаяться бывало в темноте, частенько с кувшином бесцветного самогонного виски, как раз там, куда не достает свет из дома или лавки или школы, посматривая на освещенный дверной проем и окна, где маячат силуэты танцующих пар, движениями, напрочь не попадающие в лад со вскриками и стенаниями скрипок. Однажды они с гиканьем выпрыгнули из густой тени на залитую луной дорогу, прямо под колеса пролетки, отчего лошадь взвелась на дыбы и понесла, но седок, вскочив на ноги, принялся охаживать их кнутом, с хохотом глядя на их прыжки и увертки. Не братец, а эти слинявшие мертвые шкурки прошлого лета, именно они, и зашедшие в яростных и тщетных усилиях, если не угадали, то во всяком случае заподозрили, что пролетка-то все время одна и та же. потому что Джоди уже почти год как бросил привычку поджидать в прихожей, чтобы в тот момент, когда сестра, одетая, пойдет к стоящему у ворот экипажу, схватить ее за руку и грубой ладонью, ощупав ей спину, словно она лошадь, и он проверяет, как зажили потертости от седла, сердито удостовериться, надела она корсет или нет. Эта пролетка принадлежала юноше по фамилии Маккерон, жившему милях в 12 от поселка. Он был единственным сыном вдовы, которая сама выросла одна у отца, состоятельного землевладельца. Росла без матери, а в 19 лет сбежала из дому с обходительным, самоуверенным и острым на язык красавцем, появившимся непонятно зачем и словно из ниоткуда. Пробыл он в их краях около года. Занимался, похоже, главным образом игрой в покер в задней комнатке какой-нибудь лавки или конюшни и всегда выигрывал, но совершенно честно, в этом никаких сомнений не возникало. Все женщины сходились на том, что муж из него получится непутевый. Мужчины говорили, что мужем, каким бы то ни было, он станет разве что под дулом дробовика, но даже из такой позиции вряд ли кто-нибудь из них решился бы взять его в зятья, поскольку чувствовалось, что его влечет ночь. Не ночные тени, а яркий, иступленный свет, который их порождает, сама извращенность бессонной жизни». Но однажды ночью Элисон Хоук выбралась из дома через окно второго этажа. Не было там ни лестницы, ни водосточной трубы, ни связанной из простынь веревки. Говорят, она выпрыгнула, а Маккерон поймал ее на руки, и любовники на 10 дней исчезли, а потом вернулись. Причем все эти 10 дней старик Хоук просидел заряженным дробовиком на коленях, а Маккерон вошел к нему, оскалив зубы в улыбке, которую, однако, все остальное его лицо никак не подтверждало. Всем на удивление он стал не только пристойным мужем, но и зятем тоже. Мало что соображая в сельском хозяйстве, он и не прикидывался, будто это дело ему по душе. Однако для тестя стал чем-то вроде распорядителя, запоминая устные инструкции старого хозяина не лучше, разумеется, чем диктофонная запись. Зато, благодаря способности легко сходиться с людьми и даже верховодить ими, ведь не у всех язык так хорошо подвешен, он добился того, что негры-поденщики его слушались и уважали, и не за официальный статус хозяйского зятя, и даже не за умение ловко стрелять из револьвера, а за веселый, хоть и слегка неуравновешенный нрав и славу удачливого игрока. Однако он даже не выходил по вечерам из дома и совсем забросил покер. Кстати, никто впоследствии так и не выяснил, чья была идея торговать с котом, его или тестя. Но не прошло и года, как он, к тому времени сам став отцом, уже вовсю скупал по всей округе скот и каждые 2-3 месяца сгонял его на станцию, а оттуда по железной дороге отправлял в Мемфис. Так прошло 10 лет. За это время тесть умер и все состояние завещал внуку. А тут и Маккерон отправился в последнюю свою поездку. Спустя 2 ночи после его отъезда один из погонщиков подскакал к дому и разбудил его жену. Маккерон погиб. А соседи так толком и не узнали, как это случилось, но, по всей вероятности, его застрелили в игорном притоне. Жена оставила 9-летнего сына на попечение слуг негров и отправилась за телом в простом фермерском фургоне, привезла и похоронила на холме, поросшем дубами и можжевеловыми деревьями, рядом со своими родителями. Сразу же разнеслась сплетня, недолго, впрочем, продержавшаяся, о том, что его застрелила женщина. Слух тут же угас, обсуждать было нечего, вот, дескать, чем он в это время занимался, и все. Но осталась легенда о деньгах и драгоценностях, которые он будто бы за эти 10 лет выигрывал и по ночам относил домой, где при содействии жены замуровывал в печную трубу. Сын Хоук в свои 23 года выглядел старше, виной тому отцовское выражение самоуверенности на лице, впрочем, открытым и довольно привлекательным. При этом в его лице сквозило что-то неприятное, заметно было, что он очень избалован, хотя бросалась в глаза не так заносчивость, как нетерпимость, которой в отцовском лице не было. И юмором его лицо не освещалось, не доставало спокойной самоиронии, а может быть и ума, Хотя отцовскому лицу всего этого хватало в избытке, а вот лицу того, кто после побега дочери мог просидеть 10 дней с заряженным дробовиком на коленях, наверное, не хватало. В детстве единственным его приятелем был мальчонка-негр. Пока хозяйскому сыну не исполнилось 10, негритенок спал с ним в одной комнате на сеннике, брошенном на пол. Негритенок был на год старше. Когда одному было 6, а другому 7 лет, он победил негритенка в честной кулачной схватке. Впоследствии у них установилась такса, по которой он платил негру из своих карманных денег за право выпороть его маленьким жокейским хлыстиком, впрочем, не очень больно. В 15 лет мать определила его в закрытую военную школу. Не по годам развитой и ловкий, он быстро схватывал все, что могло ему пригодиться, и за 3 года набрал достаточно зачетных баллов, чтобы поступать в колледж. Мать выбрала ему сельскохозяйственный. Он поехал и провел в городе целый год, даже не подав документы, в то время как мать пребывала в уверенности, что он изо всех сил одолевает положенную на первом курсе премудрость. Следующей осенью он все-таки поступил, проучился 5 месяцев, а потом произошла некая скандальная история с женой одного из младших преподавателей, после чего ему предоставили возможность тихо исчезнуть. Он возвратился домой и следующие 2 года провел, делая вид, будто помогает матери вести дела на ферме. Теперь у матери была хлопковая плантация. Означало это, что каждый день он некоторое время болтался туда-сюда верхом, надев для этого еще нализавшие на его маленькие ноги парадные сапоги для верховой езды, которые остались у него еще со времен учебы в военной школе. Первые такого рода сапоги, появившиеся в округе. 5 месяцев назад он случайно проезжал через французову балку и увидел Юлу Варнер. На него-то и ополчились вдохновленные победой над мемфисским камевояжером прошлогодние юнцы, слезшие с потертых по стромками мулов, чтобы защитить идею девства, в которую ни они, ни ее брат, по-видимому, не верили, хотя и не смогли ее развенчать на деле, как это, видимо, не удавалось и рыцарям в старину. По 2-3 выходили на разведку, слонялись вдоль Варнеровского забора, смотрели, когда и по какой дороге отъезжает пролетка. Ехали следом или, опередив, уже ждали в одном из тех мест, куда хозяин этой пролетки спешил на топот каблуков, он остил пола и пиликанье скрипочек, и уже ходил у них по рукам кувшин самогонного виски. А потом они тащились сзади, иногда до самого дома, иногда, не доезжая, разбредались. Уж больно долог путь по ночным дорогам через лунные или безлунные спящие поля. Копыта кобылицы ступают в пыль, как в мягкую медлительную вату, и лошадь еле переставляет ноги. Вожжи намотаны на кнутовище, вставленное в гнездо в передке повозки, а попадется по дороге брод, она осторожно, медленно зайдет в воду и, никем не понукаемая, примется пить, купая морду и пофыркивая на колеблющееся отражение звезд, роняя струи воды с поднятой морды, и снова начнет пить, а может только фыркать в воду, как это делают утолившие жажду лошади. Ни окрик, ни подергивание вожжей, ничто не понуждает лошадь идти дальше, так она там и стоит. Долго, слишком долго. Однажды ночью на движущуюся пролетку попытались напасть, выскочив из придорожных теней какие-то парни, но встреченные ударами кнута разбежались, потому что единого плана у них не было, лишь общий неуправляемый порыв ярости и тоски.